режиссеры и их жены. Я помню, Донаевский, как только мы познакомились, хотел приобщить меня к своей среде, к своим знакомым и друзьям. В Доме кино мы оказались за одним столом с Пырьевым и Ладыниной. Когда я села, испуганная, смущенная, Пырьев сурово посмотрел на меня и не подал руки, а Ладынина как-то недобро произнесла: «Ах, вы та самая Смирнова!» Что, я ей не понравилась? Или я ее раздражала? Или это была ее манера общения? Я тогда не могла определить. Сейчас, прожив в кинематографе полвека, могу с уверенностью сказать, что это была недоброжелательность по отношению к новой актрисе, новой звезде, новой сопернице. Впрочем, какая я ей была соперница! Ее муж, режиссер Пырьев, никогда бы не стал меня снимать. Как-то я шла по коридору Мосфильма. У Ладыниной, видимо, были пробы. Хотя какие могли быть кинопробы у Ладыниной? Все было решено заранее. Но там, наверное, что-то искали. Грим, головной убор, прическу. Так вот, я шла по коридору, навстречу мне Пырьев. Недолго, думаю, он сорвал с меня берет и исчез за какой-то дверью. Я тыркалась, не запомнив, в какую дверь он влетел. В конце концов, мне вернули берет. Не понадобился. Я тогда подумала: вот это да! Для этого человека не существует условностей, препятствий. Что ему надо, то и делает. С другой стороны, мне нравились энергия и темперамент Пырьева. В сущности, это он организовал союз кинематографистов. Многим помогал, если хотел. Но он мог быть и мстительным. Мише Кузнецову, который что-то сделал вопреки его воле, он сказал: «Забудешь дорожку на Мосфильм». И Мишу, пока Пырьев был директором киностудии, не утверждали ни на одну роль. Как-то мы с Рапопортом собирались ехать в санаторий и купили очень дорогие путевки. А в это время Пырьев распределял актеров в поездки по городам. Я почему-то должна была отправляться в Свердловск, представлять картину Любови Орловой. Я, естественно, возражала. Зачем мне чужая картина? «Нет, поедешь», — сказал он грозно. Тогда я показала ему путевки. Он схватил их и разорвал на мелкие кусочки. Я ахнула, у меня потекли слезы, а он продолжал: «Ничего-ничего, отправишься в Свердловск. Выступишь там, а отдохнешь позже. Иначе забудешь дорожку на Мосфильм». Я ушла от него буквально раздавленная. Прихожу домой, плачу, рассказываю все Рапопорту. Думаю, что он меня защитит. И вдруг слышу: «Не связывайся». И что вы думаете? Я пошла в управление, где дают путевки, и с огромным трудом передвинула сроки отдыха на неделю. Я, честно говоря, испугалась. Может, я трусиха, может, еще что-то есть во мне. Но много было положений, когда я попадала в зависимость, когда меня могли раздавить ни за что. И я сдавалась. Знаю, у меня репутация человека, который может за себя постоять. К сожалению, это не так. За других — да, а за себя — ох, не всегда. Короче, я как миленькая поехала в Свердловск. Выходила на сцену и говорила: «Здравствуйте, я не Орлова». А вообще-то Пырьев актеров любил, заботился о них. Те, кто у него снимался даже в эпизодах, получали категорию повышения. Но не дай бог, если он кого-то не признавал. Помню, в Алма-Ате я ходила хлопотать за какую-то актрису, у которой не было пайка. «А что она сделала для кино?» — сказал Пырьев, как отрезал. «Она этого не стоит!» Меня он недолюбливал, не знаю почему. Мне кажется, он вообще не любил крупных женщин. Он любил маленьких, судя по известным мне его романам. Меня пригласили во Вьетнам. Он сказал: «Ладно, пусть поедет. Это большая блядь к этим маленьким вшивым вьетнамцам. Но если опоздает на съемку, пусть пеняет на себя». Я действительно, когда приехала во Вьетнам, казалась очень большой, даже на снимках. Они вокруг меня все мне по плечо, такие миниатюрные, трепетные. Я так боялась опоздать, что бросила делегацию и приехала вовремя. Мы жили в одном доме. И я, когда выходила из подъезда и видела издали, что идет Пырьев, пряталась за колонну, чтобы он меня не увидел, потому что не хотела в очередной раз нарываться на его хамство. Но в один прекрасный день мне позвонила Ладынина и сказала, что они с Иваном просят меня пожаловать в гости. Они ждут китайцев, и нужно, чтобы был кто-то еще. Я пошла, потому что боялась не пойти. Ладынина в красной кофточке лежала на кушетке. Я села около нее. Вдруг в квартиру стремительно ворвался Пырьев. «Маша, ты где?» «Я здесь». Два мужика внесли огромную корзину цветов. Она капризно толкнула ее ногой и сказала: «На черта мне нужны эти цветы?» Такая вот у нее была ласковая реакция. По-моему, она просто выкомаривалась. И я понимала по ее поведению, что она все время капризничает. Однажды, когда я была на съемках, Пырьев выскочил из павильона и с бранью помчался за какой-то женщиной. В тот период картины снимали синхронно, и во время съемок в коридоре кто-то закричал, да еще и застучал. Вот он и пришел, великий гнев. По сути, он был прав. Тогда даже светились такие треугольники: «Тише идет съемка». Дисциплина на студии была. Это теперь, когда стали снимать не синхронно, под озвучание, наступило полное безобразие. Все разговаривают в павильонах. Ну, конечно, не у всех режиссеров. У Воинова, например, была абсолютная дисциплина, тишина. Но проколы были, помню. У меня монолог очень сложный. А в это время за декорацией уборщица возмущается. Купила утром молоко, оно скисло. А подруга ее наставляет, какое именно молоко надо покупать. «Бабоньки, вы мне мешаете», — взмолилась я. «Ну тише вы, тише!» «Если мы тебе мешаем, ты иди туда, где тихо. Что, нам теперь не разговаривать, что ли?» И вообще атмосфера на съемках стала меняться. Студия постепенно перестала быть храмом искусства. И все хуже, хуже и хуже. Так что в этом смысле Пырьев был прав. Он держал дисциплину. Когда я стала позже руководителем актерской секции в «Союзе», много работала, то почувствовала, что Пырьев умеет ценить людей. Он как-то изменил свое отношение ко мне. Да и я повзрослела. Сам Сусам. Перестала его бояться. Надо отдать ему должное. Он в создание «Союза» вложил очень много сил. Честь ему и хвала. И потом он, конечно, подбирал на Мосфильме режиссерские кадры. он вот этих самых пятидесятников-шестидесятников отыскал. Пригласил и Воинова. Он чувствовал талантливых и нужных для кинематографа людей. У Ладыниной судьба поначалу сложилась хорошо. Она играла героинь, рядом был талантливый человек. Большую часть жизни она имела привилегии и в творчестве, и в быту. Я вспоминаю гостиницу в Алма-Ате, в подвале которой был единственный душ. Воду давали в определенные дни, и там собирались громадные очереди. И вот мы, бывало, сидим в духоте, многие с детьми, по нескольку часов. Вдруг появляются Пырьев с Ладыниной и идут без очереди. Они лауреаты, их привилегии распространяются и на внеочередной душ. Ладынина лет 30 не снимается. Это, конечно, очень много. Но ее помнят. Ее картины идут по телевидению. И на концертах ее принимают. Я несколько раз сидела в зрительном зале. Именно с какой-то благодарностью за прошлое. Каким ты был, таким остался. Она поет. И это выглядит так трогательно. Но она абсолютно безинициативна. Ей, видимо, кажется, что тот, кто чего-то добивается, невероятно пробивной. Он не пробивной. Он работящий. Например, прекрасная актриса Нина Алисова. Как она была трудолюбива. Это сыграла и то сыграла. И премьеру Софьи Ковалевской себе отдельно сделала. Она в «Без вины виноватых» и «Беспреданнице» сколько лет играла и все время готовила новые программы, новые роли. Она постоянно трудилась, что-то придумывала, а не ждала манны небесной. А ведь ей, Алисовой, тоже когда-то предлагали все на блюдечке. А потом они забыли, а она не сдалась. Старшее поколение у меня часто вызывает особое уважение. Я очень любила Жизневу, замечательно красивую женщину, прекрасную актрису. Знаю ее жизнь, ее творчество. Я знала Цесарскую. Весь ее талант заключался в красоте. Но разве этого мало? Ее очень уважал Шолохов. Он считал ее Аксинью, самой натуральной казачкой. Смешно, но и Цесарская, и Быстрицкая — еврейки. Как-то на прощенное воскресенье у меня был порыв. Хотелось обзвонить всех, у всех попросить прощения. Мне кажется, надо разрушать злобность, от которой всем так плохо. После того, как вышел фильм «Моя любовь», я неожиданно для себя окунулась в совершенно непривычное состояние. Меня стали узнавать, стали продавать мои открытки, брали автографы. Зрители радовались, когда меня встречали. Для меня все это было так невероятно и непонятно, что я даже испугалась этого успеха. В это время Дунаевский захотел меня познакомить с Орловой и Александровым, с которыми он дружил. Я помню, мы приехали во Внуково, где была их дача. Все вокруг было так уютно, так аккуратно, так любовно ухожено, как у хорошей хозяйки. Сама Любовь Петровна тепло меня встретила. Полная противоположность Ладыниной. «Боже мой, это вы!» «Та самая Смирнова?» Она говорила добрые слова, комплименты. Была очень радушна. Даже, помню, рассказывала, что сама грибы какие-то выращивает. И стояли там кресла, стульчики, на которых были ею сшитые чехлы. И вообще какой-то невероятный уют домашний. Тепло, ласково. Их отношения с Александровым такие интеллигентные, какая-то идеальная пара. Мне была приятна эта встреча. Они очень давно дружили с Дунаевским. Любовь Петровна называла его Дуней. И тоже уважительно, с юмором, с симпатией. Все это чувствовалось. Запомнился мне этот день. Как-то позже я спросила Любовь Петровну, почему она всегда обособленно держится. Не бывает среди актеров, не участвует ни в каких актерских секциях или конференциях. Она мне с юмором ответила: «Беда, но к общественной работе я абсолютно не приспособлена. За нас двоих работает Гриша. Он такой активный, такой общественный, что действует за меня и за себя».